Глава 55. Ну так вот, та история с женитьбой Вовочки. В следующий раз мы увиделись с ним в один воскресный день. Я только что вернулся из Будапешта, где заключил баснословно выгодный контракт, связанный с производством рекламной упаковки. Как раз был какой-то церковный праздник, вроде бы даже Пасха. «Христос воскресе!» — сказал Вовочка, увидев меня, и полез целоваться. «Аллаху Акбар!» — ответил я, ловко увильнув из его размашистых объятий. Я взял его с собой в дорогой супермаркет. Он неловко возил за мной тележку, а я нагружал ее продуктами. «Видал, где можно отовариваться, если хорошо работать?» — сказал я ему. «Да ее такого, блядь, пейзажа я никогда, блядь, еще не видел!» — широко жестикулируя, ответил он. Он, когда себя не контролировал, по-прежнему говорил очень громко, почти кричал. Эта привычка выработалась у него благодаря многолетним пьянкам. За хмельным столом в шумной компании невменяемых алкоголиков-горлопанов и визгливых шалав нужно было все время кричать, чтобы быть услышанным. Я испуганно огляделся. «Ты потише здесь, блякай, притырок. Чай не на привозе». «А че?» Вовочка убавил громкоговоритель. «Ты же сам говорил, что, блядь, литературное слово. Мол, оно образовалось от слова «блуд», «блудная женщина». «Это так, но всему свое место и время. Посмотри на этих культурных, законопослушных граждан. Разве они желают слышать в этом чистом храме обжорства такую гнусную брань, даже если она с какого-то боку нормативна?» Мимо дефилировали две в высшей степени благородных дамочки с комичными интеллигентскими ужимками. Заметив криворожего Вовочку в жалких обносках, они сразу скукожились, натянули на лица каменные маски с железными шипами и припустили, побросав на прилавок упаковки, которыми секунду назад так живо интересовались. «Да», — мечтательно вздохнул мой провожатый, — «я б с удовольствием пощипал этих фифочек где-нибудь в темной подворотне». И Вовочка страшно оскалился, будто был не безобидным трутнем, а законченным злодеем. «Фу, Володя, откуда у тебя такие мысли?» Я проводил взглядом убегающих дамочек. «Почему ты все время хочешь выглядеть хуже, чем ты есть на самом деле? Мы же цивилизованные люди. Водку не пьем, в лифте не блюем, женщин на рынке за задницу не хватаем. Ты забыл? Мы теперь честно работаем, читаем Достоевского и мечтаем жениться». «Ну да, а я чего, спорю?» «Окей. Расскажи лучше, как там на телефонном фронте?» Вместо ответа Вовочка, чуть помедлив, залез во внутренний карман пиджака и явил замусоленный комок бумаги, в котором я с трудом признал свою таблицу для регистрации интересующихся женщин. Он протянул комок мне, я брезгливо его развернул и просмотрел. В таблице почти невменяемым почерком было заполнено всего 20 строк. Остальные страницы, а я тогда вывел для Вовочки 4 разграфленных листа, были пусты, только испещрены вдоль и поперек женскими именами и номерами телефонов. «Что это за уё такое?» — возмутился я, швырнув листы Вовочке в лицо. «Я тебе что сказал? Или всего 20 звонков было?» Мой подопечный успел ловко подхватить падающие листы, заботливо спрятал их в карман и теперь понуро стоял передо мной с красным лицом, подбирая в уме всевозможные оправдания. «Ты не представляешь, что все это время творилось!» Наконец промямлил он без малейшей агрессивности. «Они, бля, как с цепи сорвались! Круглые сутки названивают, без передыху! Только телефон включишь, дзын, и уже в трубке тёлка! Я сначала записывал всех подряд, потом только интересные варианты, а после вообще бросил! Ну на кой мне столько женщин? Я ж за всю свою жизнь не смогу с ними, со всеми... Это... Как его... «Ну, 20 – это тоже маловато», – сбавил я напор. «Нормально», – отвечал мой убежденный всезнайка. «Я и в них-то путаюсь, в этих 20. Тем более, что они сами второй раз уже не могут мне прозвониться. Одна только прорвалась однажды, медсестра Аня. Спрашивает, когда мы, Володя, с вами встретимся? А я вряд ли бы врубился, с кем говорю, если бы она сама не напомнила наш предыдущий треп». «Ну дела», — подивился я. «И что, до сих пор звонят?» «Еще как!» Вовочка машинально сунул в рукав аппетитную колбаску, но под моим разъяренным взглядом вернул ее на место. Я уже давно перестал подходить к телефону. Он почти всегда отключен, только включишь — сразу звонок. Володю можно? У меня уж голова кругом. Да и батя ругается, на чем свет стоит. Ведь нам никто дозвониться не может. Даже брат приезжал из Питера. Что, ё-моё, у вас тут случилось? Никто не помер? Я ему объяснил. Он не поверил. Сам, бля, посидел пару часиков у телефона. Только тогда до него дошло, до мудососа. Слышь, прикол. Сначала все мне трубку совал, да пилил меня по-всякому. А потом сам стал от моего имени разговаривать. Прикинь, добазарился до того, что побежал на свиданку с какой-то маляршей, только пятки засверкали. Вовочка, с одной стороны, радовался столь ошеломительному успеху, но с другой, и это было заметно, проявлял недовольство тем, что я убедил его поставить в объявлении домашний телефон. «Что же, выходит, тебе полгорода, что ли, названивает?» «Получается так». «Невероятно. Кто бы мог подумать?» Мне стало завидно. «Боже, столько разных женщин, столько возможностей. И у кого? У Вовочки. Может, мне самому дать объявление?» Мой друг еще целый час рассказывал про свои телефонные приключения. Какие только женщины не выставляли на объявленный нами конкурс свои кандидатуры. Любого возраста, национальности, социального статуса, ума, темперамента. Я внимательно слушал Вовочку, задавал вопросы, советовал, как лучше в том или ином случае поступить. Уже у кассы мы с ним договорились, что он назначит женщинам, которые заинтересовали его больше всего, свидание в день по встрече. А я со своей стороны подумаю над тем, как улучшить его имидж, чтобы увеличить шансы на взаимность. Зубной врач, книга «Как соблазнить женщину», утренняя пробежка, баня, парикмахерская, вьетнамский рынок одежды. Еще часы, модная барсетка и мое старое портмоне из фирменного магазина. На первое свидание я провожал Вовочку как в последний бой. На нем чистое белье, шмотки с иголочки, блестящие побрякушки. Он выбрит до синевы, на голове волосок к волоску. Он волнуется, как ребенок, и все время проверяет портмоне, в котором лежат выданные мной несколько хрустящих бумажек благородного достоинства. Самый надежный путь к сердцу женщины. «Постой!» Я останавливаю его, когда он уже почти закрыл за собой дверь. «Чего еще?» Досадливо спрашивает он, явно не соизмеряя свой неотесанный тон с моим вкладом в его раскрут. Я поливаю его с ног до головы своей лучшей туалетной водой, и он сразу начинает благоухать, как светский лев, как опытный и беспощадный сердцеед. «Ну, я пошел?» — нетерпеливо осведомляется он, принюхиваясь. «Иди с Богом, сын мой». «К черту!»